Глава 7. Посреди пустыни. Повозка поскрипывала и подпрыгивала на камнях булыжной мостовой. Феска сидела внутри, на столе с раскрытым учебником, и подслушивала разговор, который вели Кайл и Сириан Мор. Маг дорог предпочел устроиться рядом с Кайлом на козлах. Из-за шума города приходилось напрягать слух, но оно того стоило. Сириан рассказывал Кайлу о своем путешествии в Норн. Маги дорог, как только что узнала Феска, в процессе своего обучения должны постоянно путешествовать, чтобы хорошо ориентироваться в географии мира. Азы магического искусства девушка уже давно не читала. Она с увлечением слушала рассказ об обычаях и особенностях страны, в которую они с Кайлом направлялись. «Меня тогда поразило это государство», — прозвучал глубокий голос Мора. «Уж слишком оно отличается от нашего. И не только жарким климатом. Люди там совсем другие. То есть внешне они такие же, как мы, только кожа у них немного темнее. Но мыслят они совсем по-другому. Повелителя своего почитают словно бога, ничем не ограничивая его власть. Считают его бессмертным. Вернее, думают, что тело повелителя стареет, умирает, а душа вселяется в одного из его сыновей. Знающие люди, конечно, понимают, что это просто обман. Но многие верят. Во дворце даже проводят какой-то обряд сразу после смерти повелителя, во время которого, как считают, душа и переселяется в наследника. В тот день принцы ожидают в своих комнатах. Им запрещено выходить, пока верховный жрец не определит, кто из них стал вместилищем божественного духа. «Хороший способ избежать борьбы за власть. Все решает жрец», — усмехнулся Кайл. «И сколько же у повелителя сыновей?» «Около сотни». «Вы шутите?» Голос молодого чародея звучал крайне удивленно. Феска и сама чуть не выронила книгу от изумления. «Ни одна женщина не способна нарожать столько детей». «А кто сказал, что одна?» Послышался насмешливый голос Мора. «У повелителя есть право каждый год выбирать новую жену. И чаще всего он этим правом пользуется. В его дворце живет огромное количество женщин и детей. Поэтому здание такое громадное. Вот здесь надо свернуть». «Откуда же он их берет? Не думаю, что женщины добровольно соглашаются быть наложницами». «Вы ошибаетесь. Любая девушка Норна мечтает стать женой повелителя. Хоть жен и много, у этих женщин очень неплохая судьба. Живут во дворце в роскоши и достатке. Многочисленные слуги выполняют любой их каприз. Норн очень богатая страна. И львиная доля ее богатств как раз сосредоточена во дворце. Большинство девушек становятся жрицами только для того, чтобы иметь шанс стать женами повелителя. Но он, конечно, выбирает самых красивых». «А при чем тут жрицы?» — спросил Кайл. «Повелитель выбирает жен только среди жриц пяти храмов. Богини ночи, бога зари, бога истины, богини любви и богини справедливости». Наступила тишина, прерываемая лишь редким скрипом колес и топотом копыт лошадей. Феска даже не заметила, как они выехали из города. «Вы, кстати, знаете язык Норна?» — нарушил тишину Сириан Мор. «Чуть-чуть», — признался молодой маг. «Тогда вам будет там непросто. Лишь немногие в Норне владеют нашим языком», — заметил маг. «Мы почти приехали. Сейчас свернем с основной дороги, и через некоторое время покажется удобная для моего колдовства поляна. Вы уверены, что не хотите, чтобы я открыл портал в Сиренас?» «Уверен», — безапелляционно заявил Кайл. «Мы очень спешим. Откройте портал так близко к Норну, как это возможно». «Я понял вас», — вздохнул маг дорог. «А повозка? Вы возьмете ее с собой в пустыню?» «Это не самое лучшее средство для передвижения по песку». «Ну, на этот счет я знаю одно заклинание, которое позволит нам ехать по барханам, словно по хорошо утрамбованной грунтовой дороге», — высокомерно заявил молодой чародей. Сириан Мор ничего не ответил. Наверное, просто с сомнением покачал головой. Некоторое время ехали молча, и Феска снова заглянула в свою книгу. Открыта она была на главе, в которой описывалась история развития магии. Читать о том, как какой-то там чародей изобрел какое-то заклинание, было довольно скучно. И девушка, укачанная мерным движением повозки, уже начала зевать, когда Кайл неожиданно остановил лошадей. Феска тут же встрепенулась, бросила учебник и выскочила наружу. Уж больно ей хотелось посмотреть, как колдует маг дорог. Сириан Мор уже слез с козел и расхаживал по поляне. Он рассматривал землю и ощупывал ее ногами. «Вы что-то ищете?» — не сдержала любопытство Феска. Кайл, оставшийся сидеть на козлах, пробурчал что-то явно нелестное в адрес девушки, но она не расслышала. «Я ищу ровный участок земли», — ответил маг дорог. «Какая-нибудь кочка может значительно исказить заклинание, и вы окажетесь в противоположной норну стороне. Ну вот, кажется, это подходящий участок». «А перемещение с помощью портала опасно?» — заволновалась девушка. «Нет, если портал открыт правильно», — усмехнулся Сириан. «Но вы ведь правильно его откроете?» — на всякий случай уточнила Фесса. «Конечно», — засмеялся Мор. «Я же профессионал своего дела. Можете ни о чем не волноваться. Будете там, где мы договорились, в целости и сохранности, уже минут через 10. А пока, госпожа любопытство, лучше вернитесь к повозке. Портал будет открыт только несколько минут». Феска не стала спорить и вскочила на козлы рядом с Кайлом. Тот слегка отодвинулся, но когда спутница села, ее плечо все равно прижалось к плечу мага. Отодвигаться еще больше он не стал. Они так и остались сидеть, прижавшись друг к другу. Ощущать теплое плечо молодого чародея после того, как вчера вечером он ее обнимал и целовал, для Фески было странно и волнительно. Хотелось приблизиться еще больше, а лучше вообще оказаться в его нежных объятиях. Но, конечно же, Кайл о подобных мыслях догадаться не мог. А потому они просто сидели, ощущая тепло друг друга, и наблюдали за тем, как маг дорог творит свое колдовство. Сириан Мор совершал пасы руками, перебирал пальцами, словно ткач, что-то шептал, а иногда даже распевал какие-то непонятные фески звуки. «Все готово», — через некоторое время сообщил маг дорог. «Как?» — не сдержалась Феска. «Но ведь ничего не видно. Поляна, как и была, осталась поляной». Сириан весело засмеялся. «Самые великие вещи часто не бывают зрелищными, госпожа Фесса Мартео», — проговорил он. «Истинное волшебство обычно происходит незаметно для человеческого глаза». Кайл не стал ничего комментировать, сухо поблагодарил и попрощался с магом дорог, после чего взмахнул поводьями, довольно внушительно заехав Феске в бок локтем, и лошади пошли вперед, туда, где совсем недавно колдовал Сириан. «Всего доброго!» — прокричала Фесса Мору, помахав рукой. «Передавайте привет Илане!» «Обязательно передам», — ответил Сириан. «Удачи в вашем путешествии!» А потом Феска даже не заметила, как это произошло. Лесной пейзаж, наполненный запахами, щебетанием птиц и приятной прохладой, внезапно исчез. Только в глазах помутилось на секунду, и в лицо девушки ударил сухой горячий воздух, смешанный с песком. Она зажмурилась, а когда открыла глаза, обнаружила, что во все стороны от них простираются безграничные просторы песчаных полей. «Ничего себе!» — не сдержала Фесса восхищенного и одновременно испуганного возгласа. «Как же мы найдем дорогу?» Их лошади тоже волновались, ржали и пытались встать на дыбы. Для них такая внезапная смена декораций, очевидно, оказалась гораздо большей неожиданностью, чем для Фески. Кайл спрыгнул с козел и принялся успокаивать животных, используя магию. Солнце палило нещадно, но залезать внутрь повозки не хотелось. Песочная гладь завораживала. Когда лошади немного притихли, молодой чародей создал уже знакомый Феске пульсар и вернулся на козлы. «А кто такая Элана?» — поинтересовался Кайл, взмахнув поводьями. Лошади неохотно двинулись вперед. «Элана — это подруга Сириана Мора», — засмеялась Феска. «Он рассказывал о ней, когда ты ходил за повозкой». Говорить о том, что Сириан вернул ей перо, а спасенный ими Феникс, оказывается, может превращаться в девушку, Феске совершенно не хотелось. Один раз она уже отдала подаренное перо Кайлу. И сейчас сообщать ему, что несет с собой такую ценность, не собиралась. Еще отберет, с господина Кара останется. К тому же ей не хотелось, чтобы Кайл плохо думал про Сириана. Он разыграл этот спектакль, исключительно ради безопасности Фески, которой, впрочем, она сама же легкомысленно пренебрегла. Маг Дорог искренне хотел, чтобы Феске было хорошо, и заслуживал такого же отношения к себе. Кайла ответ, похоже, удовлетворил. Молча и сосредоточенно маг продолжал направлять лошадей за летящим вперед красным пульсаром. Животные двигались тяжело и неохотно. С каждым шагом повозка продвигалась все медленнее. Феска хоть и сидела без движения, но с нее уже сходил десятый пот. Безумно хотелось сорвать с себя одежду, но, конечно же, делать этого она не стала. И вот лошади остановились, повозка замерла. «Ну что за ерунда!» — воскликнул Кайл, спрыгивая. Феска свесилась с козел и посмотрела на зарытые наполовину в песок колеса их транспортного средства. «А ты говорил Сириану, что знаешь заклинание, с помощью которого наш фургон будет катиться по барханам, словно по грунтовой дороге», — заметила она. «Нехорошо подслушивать», — буркнул Кайл, безуспешно пытаясь откопать переднее колесо, увязшее глубже остальных. «Мое заклинание почему-то не сработало. Вернее, сработало не так, как я хотел. Признаться, я не пользовался им раньше, знал только теоретически». «О!» — восхитилась Феска. «Значит, ты ошибся?» «Нет», — возразил Кайл, разгребая песок руками. «Я никогда не ошибаюсь». «Ну уж, конечно», — захихикала девушка. «Это невозможно, все ошибаются». «Просто не рассчитал», — пробурчал чародей себе под нос, продолжая раскапывать колеса. «Заклинание было от бездорожья. Видимо, пустыня бездорожьем не считается». «Ну, примени магию, вытащи нас», — подсказала ученица. «Зачем же руками копать?» «Не сработает», — вздохнул Кайл, бросая бесполезное занятие. «Ну, подниму повозку. А что дальше? У меня не хватит сил тащить ее через пустыню». «А Сириан Мор предупреждал», — ехидно напомнила Феска. «Что ж ты не продумал все?» Кайл промолчал. Смахнув рукой пот со лба, молодой чародей прищурился и уставился на бескрайний песчаный горизонт. «Солнце печет слишком сильно», — заметила Фесса. «Если не обернем чем-нибудь головы, получим солнечный удар. Ну и обгорим». «Да возьми в повозке какую-нибудь тряпку», — с раздражением бросил ей Кайл, не отрываясь от созерцания барханов. «Я думаю, не мешай». Феска не стала с ним перепираться, полезла внутрь и распотрошила постель чародея, сняла простыню и разорвала ее на лоскуты. Затем с облегчением стащила с себя верхнюю одежду и осталась в нижнем платье. Жара была просто невыносимой. Девушка уже искренне жалела, что не попросила Сириана Мора открыть портал до Серинаса. Она пока не паниковала только потому, что все еще надеялась на магию Кайла. Но его беспечность в некоторых вопросах начинала ее напрягать и вызывала тревогу. Обмотав голову лоскутами простыни, Феска вылезла наружу. Кайл в это время выпрягал лошадей. «Повозку придется бросить», — сообщил молодой чародей о результате своих размышлений. «Поедем верхом. Возьмем с собой только самое необходимое». «А как же книги по магии?» — заволновалась Феска. «Их тоже придется оставить». «Да», — вздохнул Кайл. «Я все их уже давно прочел. А тебе, кроме азов магического искусства, ничего не пригодится. Возьмем еду, воду, одеяло. Остальное купим в Норне, если потребуется». Феска расстроилась. Конечно, содержимое фургона ей не принадлежало, а Кайл волен был распоряжаться своими вещами, как ему вздумается. Но все равно почему-то стало обидно расставаться с заколдованной повозкой, которая снаружи казалась гораздо меньше, чем была внутри. Она уже как-то к ней привыкла. Ну и магические книги, стоящие на полках, в глубине души надеялась прочитать. Кайл забрал из повозки мешок с провизией и бочонок с набранной в хороне водой. Взвалил все это на спину своего коня. На Фескину кобылу он водрузил свернутую тюком одеяло. Девушка сложила в свою сумку книгу, между страниц которой опять лежала припрятанная перо Феникса, и магическую сферу. Также она взяла с собой котелок, миски, чашки и ложки. «А нам хватит воды и еды?» — с беспокойством спросила Феска, засунув утварь в седельную сумку. Котелок она уже привязала к седлу кобылы. «Должно хватить», — ответил Кайл из повозки, где собирал еще какие-то мелкие вещи и артефакты. «А лошадям? Им ведь тоже тяжело из-за этой жары». «Я взял для них целый мешок овса», — сказал чародей. «До первых поселений Норна дней 5 пути. Это не так уж и много. Благодаря моему пульсару мы не заблудимся, так что не волнуйся. Но если что, я умею добывать воду из воздуха». «Это как?» — подозрительно спросила девушка. «С помощью магии, конечно», — произнес Кайл, вылезая из повозки с еще одним мешком в руках. На голове у чародея красовался такой же, как у Фески, тюрбан из лоскутов простыни. «Покажи», — попросила ученица. «Я как раз хочу пить». Кайл с некоторым раздражением достал из Фескиной сидельной сумки глиняную кружку, покрутил над ней рукой и сунул девушке. Она заглянула и с восторгом обнаружила, что та полностью заполнена чистой водой. «Пей, но только не забывай, что в пустыне чем больше пьешь, тем больше хочется», — проговорил Кайл и направился к своему серому коню. Феска жадно набросилась на воду. Она оказалась вполне настоящей и освежающей. Настроение сразу улучшилось. Смерть от жажды им явно не грозила. Кайл направил своего коня вперед за красным пульсаром, который был едва различим из-за яркого солнечного света. А Феска, тяжело дыша и обливаясь потом, стала предпринимать попытки залезть на спину рыжей кобылы. Получилось только с пятой попытки. Злобный чародей даже не подумал оглянуться, не говоря о том, чтобы подождать спутницу, а еще лучше — помочь. Лошадь шла неохотно, медленно и тяжело. Ее копыта увязали в песке. Кобыле тоже было жарко и хотелось пить. Феска с запоздалым сожалением думала, что напрасно не оставила для нее хотя бы полчашки воды. Девушка держалась в седле с большим трудом и управляла неумело. Но страх отстать от чародея и его коня, уже скрывшихся за барханом, подстегнул обеих. И Феску, и ее лошадь. Поэтому спустя полчаса они все-таки поравнялись с жеребцом Кайла. Чародей смерил Феску слегка презрительным взглядом, но никак не прокомментировал ее отставание. Ехали молча, изнывая от обжигающей жары и вездесущего песка. Периодически Кайл останавливался и наколдовывал им всем воду. Лошадям он собирал живительную влагу, создавая каменную лунку прямо в песке. Воду в бочонке маг, видимо, хранил про запас. Пустыня казалась бесконечной. Ее барханы, сначала восхитившие путешественницу, очень быстро начали раздражать своим разнообразием. «Может быть, устроим привал?» — попросила Феска, когда солнце уже стало немного клониться к горизонту. «Не короткий, чтобы попить воды, а настоящий. Сил больше нет ехать в седле». «Если остановимся сейчас, пока не спала жара, двигаться дальше будет еще тяжелее», — проговорил чародей. Ему явно было так же плохо, как и Феске, но он изо всех сил держался, стараясь не показывать своего состояния. «А это что такое?» Ученица мага вдруг заметила какую-то неправильность в однообразном пустынном пейзаже. Несколько песчаных холмов впереди имели слишком уж четкие заостренные гребни. «Где?» — посмотрев в указанном Феской направлении, спросил Кайл. «Я ничего не вижу». «Вон те три бархана словно сделаны из камня», — воскликнула девушка, указывая на находку пальцем. «Неужели не видишь?» «Ну, наверное, так», — неохотно признал Кайл. «И что с того? Возможно, небольшие горы». «Мы можем сделать привал рядом с ними», — не унималась спутница. «Если это горы, то наверняка там найдутся какие-нибудь ниши, а то и пещеры». «Вряд ли», — проговорил Кайл, посмотрев на пульсар. «В любом случае, они лежат в стороне от нашего маршрута». «Ну, пожалуйста, Кайл, давай хоть взглянем на них», — взмолилась Феска. «Что мы теряем? Крюк получается совсем небольшим. Мне кажется, я сейчас умру от усталости и жары, а там может быть тень». «Ладно, давай посмотрим на эти твои горы», — неохотно согласился Кайл. Маг загасил пульсар и направил коня в сторону подозрительных барханов. Лошадь Фески, печально пофыркивая, понуро поплелась за собратом. Горы оказались гораздо дальше. Однообразный пустынный пейзаж искажал восприятие расстояний. И чем ближе Кайл и Феска к ним подъезжали, тем становилось понятнее, что это не горы, а скорее крыши каких-то полуразрушенных сооружений. Поднявшись на ближайший к странному строению бархан, Кайл и Феска увидели несколько наполовину засыпанных песком заброшенных каменных зданий с остатками колонн и похожими на горные хребты каменными крышами. Кое-где на потрескавшихся стенах виднелись выцветшие остатки росписей, какие-то символы, изображения людей, животных и растений. «Ого!» — восхитилась девушка. «Ну и горы!» Ничего особенного. Не разделил ее эмоций чародей. Всего лишь остатки старинных построек. В этой пустыне когда-то очень давно было несколько довольно крупных и развитых городов. Такие находки здесь не редкость. «Ну, по крайней мере, мы сможем тут остановиться», — воскликнула Феска, направляя кобылу к ближайшему зданию, в стене которого зиял внушительный пролом. Там можно было спрятаться от ненавистного солнца, а она в тот момент не могла думать ни о чем другом. Достигнув пролома, Феска сползла со спины кобылы. Ее ноги тут же провалились в раскаленный песок. Кожаная обувь не спасала от его жара. Девушка невольно посочувствовала своей рыжей лошади, которая по такому песку сегодня прошла уже довольно внушительное расстояние. Из пролома веяло прохладой, но из-за яркого солнца разглядеть что-то внутри было совершенно невозможно. Поколебавшись мгновение, Феска решительно подхватила кобылу под уздцы и направила внутрь. «Постой, дуреха!» — крикнул ей вслед Кайл, также спешившийся рядом с отверстием в стене. «Там может быть провал, какие-нибудь ловушки или охранные заклинания. Да хотя бы скорпионы или змеи!» Феска мага не слушала. Ей очень хотелось побыстрее оказаться в тени, и она скрылась вместе со своей кобылой во тьме пролома.